5. Старые раны. Немыслимые. Встревоженный художник. 1. Кай и Афина спускались вниз на гравилифте, направляясь в расположенную близ основания башни столовую. С момента завершения их последнего сеанса Нунцио не было произнесено ни слова. Оба были изнурены усилиями по поддержанию пространства совместной грезы. С оценкой успехов Кая можно было подождать до того момента, когда между ними окажется барьер стола и напитки, чтобы рассеяться. Столовая башня освещалась плохо. Ее обстановка была аскетической, а стены были обшиты железом. Она напомнила Каю служебные помещения на борту космического корабля. Он задался вопросом, не было ли это сходство умышленным, учитывая, где именно большинству астропатов суждено провести существенную часть своей жизни. По гулкому залу были рассеяны одинокие, погруженные в размышления люди, блуждающие пальцами по открытым книгам или добавляющие толкование новых символов в свои анейрокритики. Кай и Афина нашли себе стол и некоторое время сидели молча. «Итак, я иду на поправку?» – спросил Кай. «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос», – ответила Афина. «Тебе удалось отправить послание астропату в башне голосов, и это выжило тебя почти досуха». «И все-таки это прогресс, да?» «Не набивайся на похвалу, тебе это ничего не даст», – сказала Афина. «Ты ее от меня не получишь, пока твои способности не восстановятся, причем полностью. Ты суровая женщина». «Я реалистка», — ответила Афина. «Я знаю, что смогу спасти тебя от полой горы. Но мне нужно, чтобы ты тоже это понимал. От тебя требуется, чтобы ты мог отсылать сообщения за пределы планеты, на космические корабли, на другом конце сектора. Причем ты должен передавать их без ошибок. Для последнего у тебя будет хор. Но ты не хуже меня знаешь, что лучшие из нас работают в одиночку. Ты к этому готов? Я так не думаю». Кай смущенно заерзал на своем стуле, сознавая целиком и полностью, что Афина была права. «Я чувствую, что мне небезопасно устремляться разумом слишком далеко в варп», — сказал он. «Я знаю, но пока ты не начнешь этим заниматься, ты бесполезен для телепатика». «Я хочу, но...» «Ты не понимаешь». Афина подалась вперед в своем кресле. И у Кая заныли зубы от электромагнитных полей его репульсорных платформ. «Я не понимаю чего, что мы идем на риск и отваживаемся смотреть в лицо тем ужасам, которые не смогли бы осмыслить даже самые героические солдаты армии или Астартес, что нас в любой момент могут извратить те самые силы, которые делают нас полезными, что мы служим империи, которая без нас рухнет, и при этом боится нас почти так же сильно, как врагов на наших рубежах. О, это Кай Зулейн, я очень хорошо себе представляю». «Я не имел в виду». «Мне плевать, что ты имел в виду», — рявкнула Афина. «Посмотри на меня, я уродская развалина, которой любой медик, заслуживающий так называться, должен был позволить умереть в тот самый момент, как он меня увидел. Но я полезна, и поэтому мне сохранили жизнь». Афина похлопала покрытой шрамами ладонью по металлу своего кресла. «Вот это не жизнь, но каждый из нас должен нести свое бремя. Я свое, а ты свое. Я со своим справляюсь, и пора бы тебе заняться твоим». «Я пытаюсь», — сказал Кай. «Нет, ты прикрываешься тем, что с тобой случилось. Я читала отчет о произошедшем на Арго. Я знаю, что это было ужасно. Но какую пользу ты принесешь, позволив выкачать из себя жизнь в полой горе? Ты способен на большее, Кай, и пришло время это доказать». Кай откинулся на спинку стула и провел ладонью по черепу, а затем улыбнулся, раскидывая свои руки на столе. «Знаешь, это прозвучало чуть ли не как комплимент». «Не имела в виду ничего подобного», — сказала Афина, но тоже улыбнулась ему в ответ. Туго натянутая кожа ее подбородка не давала двигаться правому уголку губ, и выражение лица скорее напоминало гримасу. Закутанный в одежды сервитор принес им две кружки, сдобренного витаминами кофеина. Кай отхлебнул и вытаращил глаза от заполнившей рот горечи. «Трон, я и забыл, какой отвратный здесь кофеин. Не такой крепкий, как бодяжат на армейских кораблях, но чертовски близко к этому». Афина согласно кивнула и отпихнула от себя поставленную перед ней кружку. «Я больше его не пью», — сообщила она. «Почему?» «Ну, если отвлечься от того факта, что на вкус он как трюмная водичка, и им можно замазывать пробоины в корпусе корабля». Я пристрастилась к качественному кофеину на борту «Феникса» подобного. Интенданты и коки там были самые наилучшие. А когда попробуешь что-то первосортное, трудно снизить планку. «Феникса» подобного звучит как название боевого корабля «Детей Императора». Он им и был. Был. Он был уничтожен в сражении с Диаспорексом, ответила Афина. Получил удар энергетическим лучом в центральную часть и разломился надвое. «Трон, и ты в это время была на борту?» Афина кивнула. Двигательную секцию почти сразу же затянула вглубь звезды Королес. Носовая часть продержалась немногим дольше. Вторичный взрыв уничтожил хор, а потекшие обмотки затопили нижние отсеки плазмой за какие-то секунды. Моя охрана вытащила меня из хорового зала. Но еще до этого немногие из нас спаслись. «Мне так жаль», — произнес Кай не без сочувствия. «Но я рад, что ты смогла это выдержать». «Не смогла», — ответила Афина. «По крайней мере, не поначалу. Каждый мой день был наполнен болью, которой хватило бы на целую жизнь, пока наставница Сарашина и мастер Джимен не обучили меня тантическим практикам, которые сделали ее терпимой». «Тантическим?» «Ты же знаешь, как работает Джимен», — флегматично заметила Афина. Кай обдумал это и спросил. «Может, они и меня смогут обучить?» «Сомневаюсь. Ты не такой калека, как я». «Нет?» — едко спросил Кай. «По мне, так именно такой. Твое тело по-прежнему цело», — указала ему Афина. «Твой разум по-прежнему цел», — возразил Кай. Афина издала булькающий смешок. «Тогда мы вдвоем составляем дееспособного астропата». Кай кивнул, и молчание, установившееся между ними, не было неловким. Словно от того, что они поделились своими увечьями, между ними протянулась ниточка, которой не доставало до этого момента. «Выходит, что мы оба выжившие», — сказал Кай. «И это выжить», — ответила Афина. «Да поможет нам тогда трон».